Глава шестая. Огонь противника ослабевает. Я понимаю это хотя бы потому, что немного свежего воздуха попало в легкие, и резь в груди от тротиловой вони слегка отпустила. Поднимаю голову, которую прижимал к плечу Расула, и затравленно осматриваюсь. Найдется ли хоть кто-нибудь живой вокруг? Тогда я поверю, что я и сам жив, что есть и другие, которые все еще дышат. На всем теле Расула лежит слой темной земляной пыли. «Ты жив?» — спрашиваю его голосом, выходящим из моего горла, словно из глубокого колодца. Он медленно поднимает голову и кивает. Глядит на меня так, будто видит нечто удивительное. Во рту горечь, похожая на змеиный яд. На душе скверно, словно я что-то дорогое потерял. «У тебя поесть найдется?» — спрашиваю я Расула. Он кивает и, высунув руку из окопа, шарит там позади мешков с песком. Схватив за лямки свой рюкзак, тянет его в окоп. Потом ищет в рюкзаке и ничего не находит. И я вдруг вспоминаю, что в моем собственном рюкзаке есть еда. Он там же, снаружи. Я также вытягиваю его оттуда. Расул смотрит растерянно. Мой рюкзак весь продырявлен. Я молю Бога, чтобы не пострадал подарок, который Роя дала мне в дорогу. Нащупываю в рюкзаке печенье, и на сердце становится спокойнее. Не доставая его из рюкзака, я заботливо ощупываю эту пачку. Не зацепило ли ее? Не знаю почему, но это печенье, мне кажется, сродни нашим ребятам. Оно также дорого мне, и не хотелось бы, чтобы оно получило рану. Я осторожно вынимаю пачку с печеньем, цела она или нет. Я бы лучше сам получил рану от осколка, чем увидел покалеченный сувенир Рои. И вот я подношу его к лицу и вдыхаю его запах. В этой маленькой волшебной пачке для меня оживает образ моей сестренки, нагретый влажный запах комнат нашего дома, дым отцовских сигарет, потолок спальни со вздувшейся штукатуркой и материнский самовар, кипящий с утра до вечера. Надрываю оберточную бумагу, и крошки от раздавленного печенья высыпаются на землю. Там все раскрошилось, и с дуновением ветерка летит на наши с Расулом лица. И сердце мое болезненно вздрагивает, и снова на душе тяжесть. В рюкзаке моем нашелся также и шоколад из армейского пайка. Я ломаю шоколадку пополам и отдаю половину Расулу, хотя он пытался оттолкнуть мою руку. Я настаиваю. «Ешь, ты со вчерашнего дня ничего не ел». Он заталкивает шоколад в рот и жадно его жует. Расширенные глаза придают ему перепуганное выражение. «Асгар погиб?» — спрашивает он. Я улыбкой смягчаю горечь моего ответа. «Да, Асгар погиб, а также Мехди погиб, Али погиб. Аллах один знает, сколько вообще остается в живых, в конце концов». Он также улыбается не без яду и отвечает: «Помоги, Аллах, чтобы никто больше не погиб. Так хорошо будет». Я заставляю себя улыбнуться, открываю флягу Масуда и даю ее Расулу. Он пьет. Мне кажется, он чуть успокоился. «Я иногда пугаюсь», — говорит он. «Но я в этом не виноват. Знаете же сами. Видишь ли, Расул Джан, нет такого, кто бы не боялся. Кто-то меньше, кто-то больше. Но ребята привыкают и стараются не показывать страха, иначе... Вот и ты. Зачем все в себе держишь? Говори. Вставай! Вставайте и двигайтесь вправо! Все из окопов! Бегом!» Я узнаю голос Хейдара. Опираясь на мешки, выглядываю. Ребята вылезают из окопов, растерянные, напряженные. «Передвигаемся вправо! Всем из окопов! Бегом!» Я встаю и удивленно смотрю на происходящее. Командир нашей роты Хусейн бегает взад-вперед, чтобы вывести роту вдоль насыпи в сторону 25-й дивизии и канала Зуджи. Я только тогда понял, что случилось и зачем нужно оставлять насыпь, когда увидел, что происходит с ребятами роты Абес. В открытом поле их окружила иракская пехота, и кое-кто из наших поднимает руки, сдаваясь. Другие пытаются спрятаться в своих ямках, но иракцы добивают их очередями. Наблюдая за всем этим, я одновременно говорю негромко: «Расул, вставай, бери все снаряжение». И тут мимо моего лица пролетают пули и вонзаются в насыпь, да еще и с разных направлений. Я вынужден пригнуться, и Расул в ужасе смотрит на меня. «Вставай, вставай», — повторяю я. Но он, наоборот, упал на дно окопа и забился в угол. Я вынужден схватить его за шиворот и буквально выбросить наверх через бруствер. «Бегом, Расул, бегом!» Водитель «Тойоты», словно суслик из норы, высунул голову из своей ячейки и крутит ею вправо-влево. Он весь в пыли, отчего смуглость его стала матовой. Целым табунком наши ребята пробегают мимо. И Расул нацепил всю амуницию и бежит. Я также с автоматом наперевес бегу вдоль насыпи, и тут нас накрывают плотными очередями. Мы залегаем, и я ползу вперед, к окопу, на брустве которого спиной вверх лежит убитый. Я вижу, что рот его открыт. «Бегом, бегом! Не ложится никому!» Собравшись с духом, я встаю, и в этот миг водитель «Тойоты», обгоняя меня, несется вперед. На плече его гранатомет, и он вопит что-то нечленораздельное. И вновь перед моим лицом красные трассирующие пули врезаются в насыпь. Невольно я оборачиваюсь назад и вижу, как вражеские солдаты добивают тех, кто еще пытается сопротивляться. Окружив их, расстреливают очередями. Я бегу, и вот поравнялся с окопом Мехди. Ноги слабеют, я замедляюсь, а глаза Мехди, как огненные снаряды, ударяют мне в душу. И я прячусь в ту воронку, в которую превратился развороченный окоп Мехди. Стрельба по нам очень плотная, а от взрывов чуть не лопаются перепонки в ушах. Подбегает Хусейн, и я хочу спросить у него, что делать с Мехди. Как вдруг он толкает меня в грудь и сердито кричит: «Бегом, бегом отсюда!» Его красный шрам побагровел. Он не останавливается и не смотрит, следую ли я за ним. Продолжает вытаскивать из окопов тех, кто напуганные пытаются в них отсидеться. За шеи гонят их к каналу, а я по-прежнему растерянно топчусь на месте. И вот опять красные пули передо мной, опалив лицо, вонзаются в насыпь. Бросаюсь плашмя в воронку Мехди, толкнув его, и машинально бормочу ему: «Извини, я не хотел». Встаю на ноги и вижу, как на меня набегает некто с желтым испуганным лицом, испещренным пятнами экземы. Я его где-то видел. Я хочу его попросить помочь мне оттащить тело Мехди, и вдруг чувствую, так как будто меня с какой-то горы скинули вниз, вернее, раскаленный ветер поднял меня из окопа и ударил о насыпь. И сквозь дым и клубы пыли я вижу какое-то человеческое тело, вернее, большую часть его, взлетающее, крутясь к небесам, а потом шлепающееся на землю. Мурашки пошли по всей коже, а голова моя словно бы все растет и растет, и чуть не лопается. И тут же холод охватил меня. Я поднялся, шатаясь, сел и весь сжался. Вокруг меня сгустки крови, красные куски человеческого мяса и что-то белое, видимо, кости. Меня мутит и тошнит, открывая рот, чтобы меня вырвало, но этого не происходит. От встряски словно все мои внутренности сместились, словно чья-то рука влезла в меня, и все внутри там перевернуло, поменяв местами кишки и сердце. Все перед глазами моими стало желтым, ярко-желтым. И я хочу одного — упасть на землю, но тут Абдулла хватает меня за шиворот, ставит на ноги и тянет за собой. А как мне двигаться? Я опять сел, и на этот раз меня вырвало. Во рту горечь, а лоб покрылся холодным потом. «Не сиди, вперед!» — кричит мне Абдулла, но мне не встать. Тело потеряло чувствительность. «Насер! Насер! Вставай!» Это голос Расула. Не знаю, почему он еще здесь, но он берет меня под локоть, поднимает на ноги и мою руку кладет себе на плечо, хочет помочь мне. «Я сам пойду», — говорю я ему. «Бежим, бегом». Мы бежим. Везде вокруг уже безлюдно. Впереди танковые снаряды бьют в насыпь и взрываются, и несколько бежавших исчезают в клубах дыма и пыли, а другие, словно пораженные ужасом, останавливаются и смотрят на место взрывов. Бег нашей колонны затормозился на миг, но потом, когда дым развеялся, возобновился. Вновь все бегут, и мы подбегаем к месту этих взрывов и видим валяющиеся на земле трупы и раненых, ползущих следом за всеми на четвереньках. Я смотрю вперед. Там, перпендикулярно к нашей насыпи, высится другая насыпь. Это укрепрайон канала Зуджи. Утром Масуд мне ее показывал. По ту сторону канала красуются вражеские танки, а по эту, под насыпью, то появляются чьи-то головы, то исчезают. В колонну строится, стадом не бежать, соблюдайте строевой порядок. Это голос Хадж Носрата, который, оказывается, хочет в этом хаосе нас построить. Батальон бежит, призрак смерти преследует нас, выхватывая одного за другим из колонны. Мы просто спасаемся. Никто не хочет остаться брошенным. «Стройся в колонну», — повторяю. «Командиры, стройте ребят. Толпой не бежать. Нас впереди ждет бой». Мы строимся в некое подобие колонны, скорее похожей на рассыпанные бусины порванных четок. Один, потом двое, потом целая группа. Абдулла, я и Расул идем в затылок друг к другу. Опыт говорит нам о необходимости держать дистанцию. Во-первых, по одиночным фигурам танковые пушки стрелять не будут. А во-вторых, если с одним что-то случится, другие придут на помощь. И мы трое держим дистанцию, а вот перед нами четверо идут тесно вместе. Я понимаю их чувства, они напуганы, а в страхе человек тянется к другим. Но я говорю Расулу и Абдулле: «Гляньте вы на этих сумасшедших, чего они прилипли друг к другу? Ведь сейчас твари ударят по ним». И тут прямо у нас на глазах вздымается земля и валит дым, и бьет по ушам гром взрыва. Мы падаем плашмя, словно снежные куропатки ныряют в снег, а вражеские танки оливкового цвета — это охотники. Потом встаем, Абдулла бежит к этим четверым. Я за ним, бросив через плечо: «Расул, не отставай». И Расул держится сзади за мою патронную сумку. Мы подбегаем к этим четверым и видим, что словно кто-то их взял и аккуратно всех сложил одного на другого. Верхний лежит лицом вверх, раскинув крестом руки и ноги. Осколок попал ему в горло. Он еще жив, и видно, как с каждым биением сердца новая волна крови вливается из этого перебитого горла. Расул в ужасе схватил меня за руку и бормочет: «Сделай, сделай что-то во имя Аллаха». Но сделать я ничего не могу, кроме как смотреть на эту груду тел. Вот эти фонтанчики крови усилились, причем кровь течет на лицо того, кто лежит внизу, а потом на землю. Этот верхний боец словно усталый бегун, который вышел на финишную прямую дистанции. Расул вцепился мне в локоть и не отпускает, а кровавые фонтанчики меж тем замедляются. Больше нет в его теле крови, почти вся вылилась. Расул сморщился, и зеленые глаза его стали матовыми. Абдулла сидит на корточках и просто смотрит. На его лице я не вижу никаких знаков, которые бы показали мне, что он чувствует. Только когда он стирает со лба пот и грязь, я вижу, что рука его дрожит. Фонтанчики крови совсем ослабили. Я смотрю на Расула. Лицо его покрылось потом. Даже удивительно, как столько пота могло появиться на этом лице в столь короткое время. Ослабевшая его рука отпускает мой локоть, а цвет возвращается в его глаза, которые отдают теперь красивой бирюзой, напоминающей мне одухотворенные глаза святых. Такими были Моисей и Иисус, по крайней мере, так их показывают в фильмах. Мимо нас проходят бойцы нашей роты. Поднимаюсь и я. У Расула вся спина гимнастерки мокрая от пота. «Вперед, Расул», — говорю я ему. Он почему-то не может встать, и это напоминает мне телевизионный фильм о жеребенке, который я когда-то видел, о том, как жеребенок пытается встать и все время падает. Наконец Расул с усилием поднимается, однако ноги его дрожат. Он бы упал, если бы я не схватил его за руку и не удержал. Он все еще не может оторвать взгляда от этого кровавого горла. «Идем?» — говорю ему мягко. Он издает такой звук, словно вот-вот разрыдается, а крылья его носа трепещут. Мы бежим рысцой, и я вижу, как гимнастерка росло все больше промокает от пота. Сначала было темное пятно на пояснице, потом оно выросло. Абдулла открывает флягу и протягивает мне. «Дай ему, пусть хлебнет». Я подношу флягу к губам Расула, а он с силой отталкивает мою руку. «Не хочу». Обернувшись, я смотрю назад. В самом конце бежит Хейдар, как бульдозером сгребая и подгоняя отставших. Я пытаюсь разглядеть там, вдали, ребят из роты Абес. Мы добежали до пересечения двух насыпей, нашей и той, что идет вдоль канала Зуджи. Влажный ветерок с канала наполняет легкие. Нас догоняет Хейдар, громко выкрикивая команды. «Рота Гейс, в эту сторону! Сюда сворачивайте!» Мы все вымотались, еле стоим на ногах. Кое-как тащимся в ту сторону, куда нам указано. Расул плетется за мной, а Абдулла привалился спиной к насыпи, прижав к груди пулемет, который ходит вверх-вниз от его усталого дыхания. Обстрела нет, снаряды рвутся, но в стороне. Вражеские наблюдатели, видимо, еще нас не засекли. Здесь, в укреплении, толпа густая, как в базарный день. «Рота Абес, в эту сторону! Рота Гейс, переходим сюда, туда не ходите! Эй, я тебе говорю! Первый взвод, ко мне!» Вся длина канала Зуджи под обстрелом. Мы видим черный дым и клубы пыли, относимые ветром, в степь и там рассеивающиеся. В гуще этого обстрела, вероятно, и находится мост. Масуд созывает первый взвод, на его лице разводы от пота и глины. Раненые лежат на носилках и просто на земле, а мы, те, которые целы, растеряны и не знаем, что нам делать дальше. «А что с убитыми?» — спрашивает Расул. «Я стою возле Масуда». Расул уже успокоился. Его ужаса и сумасшедших взмахиваний руками нет и в помине. «Не вытащили убитых», — отвечаю я. «Мне немного стыдно, потому что я должен был бы сказать, мы не вытащили. Я сам был среди тех, кто бежал, бросив Мехди, а также Асгара. И я вспоминаю эти разбросанные тела, но и жестокий вражеский обстрел вспоминаю». «Я гляжу, ты успокоился?» — спрашиваю я Расула. «Да», — отвечает он, как бы сам не веря себе. «Асгар там лежит около насыпи. Кстати, там, где вы сидели, вы знаете, о чем я? Там, рядом с вами, Мехди лежал в окопе». Я вспоминаю Мехди, его каштановые волосы, его высокий лоб и рыжеватую бородку, недавно отросшую, блестевшую на солнце золотом. «Раненые, вставайте! Идите вдоль этой насыпи в тыл!» «Ялла, вперед! Не собирайтесь в кучу, распределитесь. Роты, разберитесь вдоль насыпи по порядку. Командирам рот, подойти ко мне». Это Хадж Насрат отдает приказы без перерыва. Мы сидим на земле вдоль насыпи. Масуд стоит перед нами. Мирза буквально упал на землю, весь бледный от усталости. Спрашивает меня. «Хусейна видел?» «Нет», — отвечаю я. «Последний раз видел, когда он пошел ребят из окопов поднимать». «Да, он пошел», — говорит Мирза. «Но никто не видел, чтобы он вернулся. В руках его был гранатомет, и, говорят, он бежал в сторону врага». Я огорошен этой новостью. Расул смотрит на меня, но я словами не выдаю своих чувств. Мирза пьет из фляги, и вода течет по обеим его щекам за воротник. Свой автомат, совсем пыльный, он положил на землю. Масуд приказывает нам сесть в том порядке, в каком мы стоим в строю. Я перехожу в конец цепочки и оказываюсь рядом с водителем Тойоты. Не знаю, почему он не ушел в тыл. Хейдар, стоя перед нами, опирается на автомат, как на посох, и объясняет ситуацию. «Нельзя пропустить врага через мост. Для этого нас сюда перебросили. Враг все свои силы сконцентрировал на этой точке, но мы не должны отдать им этот мост». Помолчав, он указывает рукой на укрепсооружение и продолжает. «Здесь есть траншея, по которой сейчас пойдете в район боя. 25-я дивизия с утра держит там оборону. Сейчас их отводят чуть в тыл, а на помощь им выдвигают вас. Идти туда повзводно, чтобы уменьшить вероятность потерь». Выражение лица Хейдара озабоченное. Масуд поднимает нас и командует: «За мной! Шагом марш!» После смерти Мехди командиром взвода стал Масуд. Мы шагаем за ним следом. В затылок за мной водитель Тойоты. Он по пояс голый, и тело его посерело от пыли, только блестят струйки пота, стекающего к брючному ремню. Впереди траншея, ныряющая под насыпь. Масуд останавливается у входа в нее и объявляет нам: «Нагибайте головы!» И первым, согнув голову, спускается в эту траншею. За ним идет Абдулла, держа пулемет перед грудью, затем все остальные ребята. Я считаю их по мере того, как они друг за другом исчезают в траншеи. Кроме водителя, нас 17, а когда мы вступали в бой, было 32 человека. А еще не прошло и 24 часов. «Не стой на месте, парень», — говорю я Расулу, который замешкался перед входом в траншею. Смотрит на меня. Я хлопаю его по плечу. «Шагай вперед». Тут только он пошел, словно ожидал моих слов. Я оглядываюсь, чтобы в последний раз увидеть оставляемую нами насыпь, но не вижу ничего, кроме фигуры водителя с гранатометом на плече. Не знаю, кому принадлежал раньше этот гранатомет, но с тех пор, как он подбил танк, водитель с ним не расстается. «Ты им счет-то размочил сегодня», — говорю я ему. «Что говоришь?» «Да так». Нагнув голову, я ныряю в траншею, уходящую под насыпь, и догоняю всю нашу колонну. «Нагибайте головы, там дальше снайперы работают», — предупреждают нас. На дне траншеи — патроны, автоматы, гранаты для гранатометов, картонные пустые коробки из-под патронов. Брустверы траншеи представляют собой валы мягкой земли со следами, оставленными теми, кто спрыгивал в траншею или вылезал из нее. С визгом несколько пуль пролетают над бруствером. «Братцы, братцы, будьте осторожны», — это говорит раненый, сидящий в траншее. Свои предупреждения нам он перемежает стонами. «Ах, о, боже мой, будьте осторожны, головы прячьте». Его собственная голова забинтована, как и обе ноги. Он, тяжело дыша, ползет в тыл. Мы осторожно проходим, перешагивая через него. И опять несколько пуль вонзаются в бруствер. Не знаю, почему целятся все время только в меня. Я сильнее пригибаюсь, и тут еще одна пуля, трассирующая, вонзается в верхнюю часть траншейной стенки. Я прижимаюсь к противоположной стенке и гляжу на водителя. Он то и дело высовывает голову наверх и смотрит в сторону противника. И вот две пули почти одновременно перед его лицом ударяются в бруствер, обсыпав пылью его растрепанные волосы. Он быстро убрал голову вниз. Я мельком оглянулся и слышу, как он грязно ругается. «Мать вашу, вы так попадете!» Хочу сказать ему, что не стоит так рисковать, как он вдруг на полуслове обрывает свою ругань и показывает врагу средний палец. И несколько пуль тут же срезают гребешок бруствера. Водитель приседает и через углубление в брустве опять высовывает наверх руку со средним пальцем, победным жестом, и смеется, как пьяный. Я говорю раздраженно: «Если ты о себе не думаешь, подумай хоть вот об этих ребятах. Зачем высовываться?» Он не реагирует на мои слова, а Расул тянет меня за локоть. «Ага, Насер, не задерживайся.